Рек он, и мощно сотрясши, поверг длиннотенную пику и ударил жестоко противника в щит круговидный. Щит светозарный насквозь пробежала могучая пика, броню насквозь украшением пышную быстро пронзила, и на паху под реберным хитон у Париса рассекла бурная. Он лишь отпрянув погибели черной избегнул. Сын же Атреев, исторгнув стремительно меч среброгвоздный, грянул с размаху по бляхе шалома. Но меч над шломом в 3 и 4 куска, раздробившийся, пал из десницы. Царь Менелай возопил, на пространное небо взирая: «Зевс, ни один из бессмертных подобно тебе не злотворен. Я, наконец, уповал покарать Александра злодея, и в руках у меня сокрушается меч, и напрасно вылетел дрот из десницы моей. Не могу поразить я». Рек и напал на него, за шлем ухватив коневласый, быстро повлек, обратившийся к пышнопоножным ахейцам. Стиснул Парисову нежную выю ремень хитрошвейный, вплоть у него под бродой проходившая подвесь шелома. Он и довлек бы его, и покрылся бы славой великой, но любимца увидела Зевсова дочь Афродита. Кожу вала пораженного силой она разорвала, шлем последовал праздный за мощной рукой Менелая. Быстро его Атрион, закруживший на воздухе, ринул к пышнопоножным Данаям, и подняли верные други. Сам же он бросился вновь поразить Александра, пылая медным копьем. Но Киприда его от очей, как богиня, вдруг похищает и облаком темным, покрывший любимца, в ложницу вводит, в чертог благовония сладкого полный. Быстро уходит Елену призвать, и на башне высокой ледину дочь, окруженную сонмом троянок, находит, тихо рукой потрясает ее благовонную ризу и говорит, уподобися старице древле рожденной, пряхе, что в прежние дни для нее в Лакедемонеграде волну прекрасно прила и царевну вседушно любила. Ей уподобися, так говорит Афродита богиня. В дом возвратися, Елена, тебя Александр призывает. Он уже дома, сидит в почивальне на ложе точеном, светил красой одеждой. Не скажешь, что юный супруг твой с мужем сражался и с боя пришел, но что он к хороводу хочет идти или воссела почить, хоровод лишь оставив. Так говорила, и душу Елены в груди взволновала. Но лишь узрела Елена прекрасную выю Киприды, прелести полные Персии и страстно блестящие очи, в ужас пришла, обратилась к богине и так говорила: «Ах, жестокая, снова меня обольстить ты пылаешь? Или меня еще дальше в какой-либо град многолюдный, Фригии град, Ильмеонии радостный хочешь увлечь ты, если и там обитает любезный тебе земнородный? Ныне, когда Менелай, на бою победив Александра, снова в семейство меня возвратить ненавистную хочет, что ты являешься мне злонамеренным в сердце коварством? Шествуй к любимцу сама, от путей отрекися бессмертных, и стопою твоей, никогда не касаясь Олимпа, вечно при нем изнывай и ласкай властелина, доколе будешь им названа или супругою, или рабою. Я же к нему не пойду, к беглецу, и позорно бы было ложе его украшать. Надо мною троянские жены все посмеются, довольны и так мне для сердца страданий».